Ночь бесконечна. Рассвет не наступит никогда. Декорации и костюмы, талантливо созданы Наташей Рамбовой, одной из близких подруг Назимовой того периода, выполнены в классических черно-белых тонах, облагорожены металлическими украшениями, золотистыми или под серебро. Некоторые сцены были особо провокационны. Как того хотел автор, отдельные женские партии играли мужчины. Отдавая дань смелости и вкусам автора, она приглашает на многие мужские роли актеров-гомосексуалистов. Назимова, видимо, внимательно изучила редчайшую фотографию, на которой изображен сам Уальд в костюме Соломеи, склонившийся над головой пророка. Эта сцена в фильме Назимовой впечатляет особо. Единственный светлый лучик в печально-тоскливом ночном царстве царя Ирода — это 14-летняя Соломея. Этот еще девственный цветок посреди диких равнин оригинально интерпретируется Назимовой, которой недавно исполнилось 42. Почему бы и нет? Ведь играла с успехом божественная Сара Бернар в 50 лет 20-летнего принца в «Орленке Растана». Вероятно, все зависит от актерского таланта перевоплощения, и Назимова обладала им в полной мере. Ей с ее подростковой фигурой, идеальной для данной роли, это перевоплощение удалось и внешне, и внутренне. О возрасте актрисы забыли, да и оператор постарался, не показывая лицо актрисы крупным планом. Все внимание зрителя сконцентрировалось на хрупкой фигурке Соломеи, одетой в короткую тунику с разрезами по бокам. Не лицо, но тело становится главным персонажем этой постановки. Фильм был немой, но тело Назимовой говорило. Говорило более эмоционально, чем слова. Тело, над которым она работала всю жизнь. В детстве — любимые ею классические танцы. В молодости — изнурительные физические упражнения, позволившие ей даже в зрелые годы обладать грациозной фигурой подростка. Кульминацией фильма стал танец «Семи покрывал», которым Соломея рассказывает о своей любви к пророку. Ее наряд в очередной раз поменялся. Сейчас это узкое, длинное, прямое платье. Своеобразная чешуя, обтягивающая и подчеркивающая все изгибы ее изящной фигуры. Казалось, принцессу вселились сверхъестественные силы. Она полна чувственности и драматизма, медленно сбрасывая с себя прозрачные шали. Это был танец любви, и она танцевала его не для Ирода, но для Иоанна. Сегодня его бы назвали эротическим, но это был священный эротизм, отвечающий абсолютной любви. Это был гимн свободным чувствам и свободному телу, которое излучало гармонию, но в ту эпоху танец спровоцировал скандал. Критика не приняла фильм, неподготовленная публика откровенно скучала, а для Назимовой, вложившей в него все свои средства, это означало крах ее киностудии. Возможно, в те годы Америка еще не была готова к философскому элитарному кино, а, возможно, она, Америка, не поняла до конца авангардные вкусы Назимовой в искусстве. Кстати, это уже сейчас утверждает американская журналистка Лори Мартин, автор нескольких статей о немом кино, в том числе и о Бале Назимовой, которая, как никто другой, почувствовала прелесть Соломеи Уальда. Сегодня это один из самых известных сюжетов в мировом искусстве. Опера Рихарда Штрауса, балет Фокина, постановка Виктюка. Неудача с Соломеей подкосила Назимову. Начался сложнейший период в ее жизни. Это был настоящий крах ее профессиональной карьеры, и она вынуждена продать свой знаменитый сад Аллы. Вместе с деньгами и славой она потеряла и многочисленных друзей, кружившихся рядом с ней в эпоху ее кинематографического расцвета. Среди последних был и ее так называемый муж Чарльз Брайан, который вскоре женился. Сразу же выяснилось, что их брак носил чисто номинальный характер, и что Назимова даже не была разведена в течение последних 10 лет, проведенных вместе с ним. Это был еще один повод для хорошего скандала, подпортившего репутацию мадам. Очередной удар судьбы. Назимова на грани нервного срыва, была даже попытка самоубийства. Сейчас она практически одна, а среди тех немногих, кто не забыл о ней, была и ее старая приятельница Эдит Лакетт. В начале 30-х у нее родилась дочь, и она просит Аллу стать крестной матерью малышки. Конечно же, в тот момент никто не мог предположить, что это было своеобразное крещение Назимовой, будущей неплохой актрисы, о неординарной судьбе которой еще никто не догадывался. Нэнси Лакетт, выйдя замуж за актера Рональда Рейгана,